Плохое слово. Силуян Петрович отыскался в середине апреля. В тот субботний денёк за окном стояла отличная погода. В сквере суетились какие-то птахи, Белецкий колдовал над зельями в домашней лаборатории, а я в кои-то веки решила испечь пирожков с яблочным повидлом. Когда я доставала их из духовки, затрезвонил Петин смартфон. «Петя, тебе звонят!» — крикнула я, осторожно перекладывая пирожки на большое плоское блюдо. «Кто?» — крикнул он в ответ из соседней комнаты. «Не знаю. На дисплее написано номер неопределён». «Значит, кто-то из соседей. Алиса, будь добра, ответь сама. Мне сейчас некогда». Я поставила противень на стол и нажала на иконку приёма вызова. «Слушаю». «Алиса, ты что ли?» Раздался из трубки знакомый голос. «Это я, дядька Силуян. Пётр Егорович далеко?» «Не очень. Зелье он варит», — ответила, переводя телефон в режим громкой связи. «Силуян Петрович, что-то случилось?» «Помощь мне нужна, Алисушка. Я в лесу мальчонку нашёл, махонького, лет 5. Потерялся, видать. Стоит теперь возле меня, трясётся, глазёнки пучит. Осмотреть бы его, Алисушка. Сам-то я в диагностике не силён». Из лаборатории быстрым шагом вышел Белецкий. Я передала ему трубку. «Где вы сейчас находитесь?» — спросил мой целитель. «На опушке мы, Петя», — откликнулся Леший. «Приходи скорее и еды какой-нибудь захвати. Мне кажется, мальчонка голодный». На опушку мы побежали вместе. Пока Петя обувался, я сунула в сумку несколько пирожков, бутылку воды и большое румяное яблоко. Леший ждал нас у большого дуба, прямо у начала тропы, ведущей в лес. Рядом с ним действительно стоял ребёнок. Пухленький мальчик в зелёном комбинезоне и смешной синей шапке. Плечи малыша мелко дрожали, а лицо было белым, как бумага. Увидев нас, он сначала замер, а потом громко заревел. Петя опустился перед мальчиком на корточки, ласково погладил его по голове и что-то тихо ему сказал. Ребёнок всхлипнул и замолчал. «Где конкретно вы его нашли?» — спросила я у Силуяна Петровича. «Да в самой чаще», — охотно ответил тот. «Я там ёлки осматривал, Алисушка. У них в прошлом году хвоя осыпаться начала. Вот я их от вредителей и зачаровывал. Вдруг чувствую, за моей спиной кто-то стоит. Обернулся, а там этот пострелёнок. Глаза круглые, как у совы. А в них такой ужас, будто он самого чёрта увидал. Откуда, спрашиваю, ты тут взялся? А он дрожит и молчит, как рыба. Ну, я ему взгляд отвёл и сюда порталом переместил». Малыш снова всхлипнул. Я вынула из сумки пирожок и протянула ему. Ребёнок проворно цапнул угощение из моих рук, откусил большой кусок и принялся энергично его жевать. «С ним всё в порядке», — сказал Петя, поднимаясь в полный рост. «Мальчик испуган и больше ничего. Это странно. Можно подумать, что он потерялся не больше 10 минут назад». «Вы звонили в полицию?» — спросила я у Лешего. «Зачем?» «Как зачем? Сообщить, что нашли ребёнка. У него же наверняка есть папа и мама. Они, наверное, волнуются, бегают по тропинкам, сына ищут». «Мы его родню быстрее полиции найдём», — усмехнулся Силуян Петрович. «Я для этого наших поисковиков вызвал. Смотри-ка, вот и они». Я повернула голову и увидела приближающихся к нам Сорокиных. Всё семейство в полном составе. Что ж, логика у Лешего железобетонная. Кто обыщет лес лучше и быстрее оборотней? Я присела перед мальчиком на корточке. «Привет», — с улыбкой сказала ему. «Меня зовут Алиса. А тебя?» Ребёнок несколько секунд молча смотрел мне в лицо, а потом прошептал. «Женя». «Женечка, с кем ты сегодня гулял в лесу?» «Я в лесу не гулял», — чуть громче ответил мальчик. «Я гулял в парке». Я вопросительно посмотрела на Силуяна Петровича. «С востока к нашей полосе примыкает лесопарк», — объяснил тот. Но он далеко, до него 7 км, не меньше». «Хорошо», — кивнула я. «С кем же ты гулял по парку, Женя? Один?» «С бабушкой». «Вы с ней разминулись, да?» Губы малыша дрогнули, а из глаз вновь хлынули слезы. Опасаясь повторения истерики, я привлекла мальчика к себе и мягко обняла. Тут сжался в комочек, но плакать перестал. «Что у вас тут случилось?» К нашему дубу подошли сорокины. Трехлетний Николка, которого вела за руку старшая сестра, тут же отделился от остальных и потопал к Жене. «Силуян Петрович мальчика нашел», — объяснил Петя. «Он гулял с бабушкой по лесопарку в соседнем районе, а потом заблудился и каким-то образом попал в нашу чащу». «Бабка его, небось, с ума от страха сходит», — добавил Леший. «Есть вариант, что она все еще бегает среди деревьев и ищет внука. Найти ее надо, ребятки. Поможете?» «Конечно, поможем», — кивнула Алена, волчица-мать. «Мы потому сюда и пришли». «Коля тоже будет искать?» — удивилась я, глядя, с каким интересом младший Сорокин рассматривает незнакомого мальчика. Или не рассматривает, а обнюхивает. «Коля у нас главный следопыт», — улыбнулся Дмитрий, глава волчьего семейства. «У него такой чуткий нос, что нам 4 не снилось». «Есть вариант, что мы обойдемся без его носа», — заметила Алена. «Малыш», — ласково обратилась она к найденышу, — «ты знаешь свой адрес? На какой живешь улице? В каком доме? В какой квартире?» «Знаю», — неуверенно ответил Женя. «Я живу на улице Мирной в квартире номер 10 или 9. Точно не помню». «А дом?» «Дом у нас белый, с красными балконами». «Понятно», — усмехнулся Дмитрий. «Все-таки придется искать бабушку. Как ее, кстати, зовут?» «Катя». «А отчество, фамилия?» «Фамилия Мышкина, как у меня. А отчество я не знаю». «Во что она была одета, помнишь?» Мальчик задумчиво почесал подбородок. «Бабуля всегда ходит в синей куртке с белыми цветочками и в черной шапке». «Все поняли». Дима обвел взглядом жену и детей. «Тогда в лес». Когда оборотни скрылись за деревьями, я дала Жене еще один пирожок и предложила переместиться во двор, чтобы дожидаться Сорокиных, сидя на скамейке. «Мы с бабой Катей долго по парку гуляли», рассказывал по пути мальчик. «Я хотел покачаться на качелях, но она не разрешила. Сказала, холодно еще, а вокруг качелей лужи и грязь. Поэтому мы просто ходили по дорожкам. Это было так скучно. Я спрашивал, когда мы пойдем домой, а она говорила, что весной надо много гулять и дышать воздухом». «Как же ты потерялся, малец?» — подал голос Силуян Петрович. «Не знаю», — пожал плечами Женя. «Я ничего такого не делал, правда. Не убегал и не прятался. Я просто шел с бабушкой по дорожке и плакал». «Плакал? Отчего же?» «Мне хотелось домой. Там мультики и конструктор. А в парке грязь, деревья и совсем нет других детей. Я бабушке об этом 100 сказал. Она разозлилась и говорит: как же ты мне, Женька, надоел. Все время ноешь и ноешь. Тебе бы только дома сидеть и в телевизор пялиться. Чтоб тебя леший взял, рохля такого». Силуян Петрович изменился в лице. Мы с Петей переглянулись. «Что было потом?» — спросил у малыша Белецкий. «Потом у меня перед глазами что-то сверкнуло. Сильно сверкнуло. Мне даже зажмуриться пришлось. Когда же я глаза открыл, вокруг были елки, а рядом с ними этот дедушка». Женя указал пальцем на Силуяна. «А бабуля куда-то пропала». Петя глубоко вздохнул. Силуян Петрович покачал головой. «Ну, дает старушка», — возмущенно сказал он. «Разве можно такие слова вслух говорить? Да еще в нашем лесу». Я вздохнула тоже. Все правильно. Бабушка пожелала, чтобы внук отправился к лешему. и волшебный лес беспрекословно его к нему перенес. Видимо, во время прогулки госпожа Мышкина так сильно углубилась в чащу, что вышла за пределы парка и вместе с внуком очутилась в нашей колдовской лесополосе. А тут не только со словами, с мыслями надо быть осторожным. «Ты, Женька, на бабулю не обижайся», — продолжал Силуян Петрович. «Гулять весной действительно полезно, однако ж на ус себе намотай. Нечистую силу вслух никогда не поминай. Слово, сказанное в сердцах, самое сильное заклинание на свете. Ты его бросишь, а оно таких бед натворит. Только держись!» На лице ребенка появилось удивление. «Это что же получается?» — медленно произнес он. «Меня взаправду леший забрал?» «Вроде того», — кивнула я. «Тебе, Женя, очень повезло, что леший в здешних местах добрый и жалостливый. Слышал, что сказал Силуян Петрович? Никогда не говори плохих слов и нечисть не зови, даже в шутку. Она знаешь какая? Позовешь — обязательно придет. А потому, прежде чем что-то сказать, взвешивай каждое слово. Договорились?» Оборотни позвонили нам примерно через час. «Нашли мы вашу бабу Катю», — сказал в трубку Дима Сорокин. «Ведите ребенка к автобусной остановке. Мы едем к вам». Екатерина Мышкина оказалась невысокой коренастой старушкой лет 70. Увидев внука, она кинулась к нему со всех ног и так крепко сжала в объятиях, что едва не задушила. Потом повернулась к нам и, заикаясь от волнения, принялась горячо благодарить за помощь. Дождавшись, когда поток слов и эмоций пойдет на убыль, Силуян Петрович отвел ее в сторону и принялся что-то тихо говорить. «Внушение делает», — сказала нам с Петей Алена Сорокина. «Чтоб страшных слов на ветер не бросала и за внуком лучше присматривала. Видели бы вы, ребята, эту бабулю, когда мы ее нашли. Бледная, всклокоченная, испуганная до смерти. Металась между деревьями, как белка, причем аккурат на границе леса и лесопарка. А как нас увидела, едва ли не в ноги кинулась. Люди добрые, помогите внука отыскать. Когда же мы ей сказали, что мальчика наш сосед в чаще нашел, чуть в обморок не упала, представляете?» «Эти двое здорово испугались», — согласилась я, глядя, как нежно маленький Женя прижимается к бабушке. «А вы, ребята, большие молодцы!» «Ерунда!» — отмахнулся Дима. «Нам старушку найти было несложно. Главное, чтобы она из этой истории урок извлекла». «Извлечет, не сомневайтесь», — улыбнулся Белецкий. «Думается мне, Мышкины эту прогулку запомнят надолго. Правда, Алиса?»